многая натура. В этот день после сытного завтрака Тони Бикету повезло. Он живо распродал шары и отправился домой, чувствуя себя победителем. У викторины на щеках тоже играл румянец. На его рассказ об удачном дне она ответила таким же рассказом. Правда, рассказ был выдуман. Ни слова о Денби и Уинтере, о господине со скользящей улыбкой, о ликере, о ногой натуре. Она не испытывала угрызений совести. То была ее тайна, ее сюрприз. Если дело с ногой натурой выгорит, она еще не совсем решилась, и даст ей возможность заработать деньги на дорогу, что ж, она скажет мужу, что выиграла на скачках. В тот вечер она несколько раз спрашивала, «Разве я такая уж худая, Тони? Ах, как мне хочется пополнить!» Бикет, все еще огорченный тем, что она не разделила с ним завтрака, нежно погладил ее и сказал, что скоро она у него станет жирной, как масло, не объясняя, каким образом. Им обоим снились синие бабочки. А утро встретило их тусклым светом газа и скудным завтраком из какао и хлеба с маргарином. Стоял туман. Он проглотил Бикета в 10 шагах от дверей. С досадой на душе викторина вернулась в спальню. Но кто станет покупать шары в такой туман? Лучше взяться за что угодно, только бы не давать Тони дрогнуть целыми днями. Раздевшись, она тщательно вымылась на всякий случай. Она только что кончила одеваться, когда квартирная хозяйка известила ее о приходе посыльного. Он принес огромный пакет с надписью «Мистеру Бикету». Внутри оказалась записка. «Дорогой Бикет, вот обещанная одежда. Надеюсь, пригодится. Майкл Монт». Дрожащим голосом она сказала посыльному: «Спасибо, все в порядке, вот вам 2 пенса». Когда громкий свист посыльного растаял в тумане, она в восторге набросилась на пакет. Предметы мужского обихода были отделены от дамских папиросной бумагой. Синий костюм, велюровая шляпа, коричневые штиблеты, 3 пары носков с 2 маленькими дырочками, 4 рубашки, только слегка потертые на обшлагах, 2 полосатых галстука, 6 воротничков — не совсем новых, 2 носовых платков, 2 замечательно плотных фуфайки, 2 пары кальсон, коричневое пальто с поясом и всего с 2-3 симпатичными пятнышками. Она прикинула синий костюм на себя, рукава и брюки. Придется только укоротить пальцы на 2. Она сложила вещи стопкой и благоговейно взялась за то, что лежало под папиросной бумагой. Коричневое вязаное платье с маленькими прозрачными желтыми пуговками, совершенно чистое, даже не смятое. Как можно отдавать такие вещи? Коричневая бархатная шапочка с пучком золотистых перьев. Викторина тут же надела ее. Розовый пояс, только чуть-чуть полинявший на косточках, чуть повыше и пониже талии, с розовыми шелковыми лентами и подвязками. О, прямо мечта! Она не могла удержаться, надела и пояс. 2 пары коричневых чулок, коричневые туфли, 2 комбинации, вязаная кофточка, белый шелковый джемпер с дырочкой на 1 рукаве, юбка сиреневого полотна, немного полинявшая, 2 пары бледно-розовых шелковых панталон. И под всем этим темно-коричневое длинное пальто, теплое и уютное, с большими агатовыми пуговицами, а в кармане 6 маленьких носовых платков.

и еще 15 монет, и много-много раз по 15 монет, прежде чем, ну, не больше, чем должен выстаивать Тони, переминаясь с ноги на ногу, предлагая шарики, и как будто эта мысль пустила в ход какую-то пружинку. Викторина, словно заводная кукла, спустилась с подмостков в комнату для натурщиц. И здесь уютно, очень тепло. Зеленый шелковый халат брошен на стул. Она сняла платье. Красота розовых подвязок снова приятно поразила ее. А может быть, джентльмен захотел бы... Нет, это еще хуже. Она услышала какие-то звуки. Кинг Алинг жаловался на одиночество. Если она станет медлить, у нее никогда не хватит смелости. Быстро раздевшись, она стала перед зеркалом. Если бы это тоненькое, белое, как слоновая кость, отражение могло пройти туда, на подмостки, а ей бы остаться тут. Нет, это ужасно, ужасно. Она не может, никак не может. Она опять потянулась к платью. 15 монет. Да ведь 15 монет. Перед ее тоскливо расширенными глазами встало видение, огромное здание и крохотный Тони с малюсенькими шариками в протянутой руке. Что-то холодное, стальное легло ей на сердце, как ложится ледяная кора на окно. Если это все, что люди могли для него сделать, она сделает больше. Она бросила рубашку и, смущенная, онемелая, взошла на подмостки, нагая, натура. Кинг Алинг заворчал над своей косточкой. Она потянулась за колокольчиком и легла ничком, как ей велели. Скрестив ноги, подперев подбородок одной рукой, она тронула колокольчик. Раздался звук, какого она еще никогда не слышала, и собачонка залаяла. Присмешная собачонка. Превосходно, мисс Коллинз, вот так и оставайтесь. 15 монет. Еще 15. Только еще чуть-чуть вытяните левую ногу. Вот так, прекрасно, прекрасно. Тон кожи изумительный. Ах, бог мой, почему это надо плести с шагом, пока не разгонишься? Рисовать скучная вещь, мисс Коллинз. Писать стоит только кистью. Рисует же скульптор резцом, особенно если он Микеланджело. Сколько вам лет? 21. Произнесли губы, которые самой Викторине показались чужими и далекими. А мне 32. Говорят, что наше поколение родилось таким старым, что дальше ему стареть некуда. У нас нет иллюзий. Да я сам, насколько помню, никогда ни во что не верил. А вы? Викторина утратила всякую способность что-либо соображать, но это было неважно, так как художник болтал без умолку. Мы даже не верим в наших предков, и все-таки мы начинаем им подражать. Вы не знаете такую книгу «Рыдающая черепаха», которая наделала столько шуму? Настоящий Стерн. Очень хорошо сделано. Но все-таки чистейший Стерн. И автор здорово издевается и иронизирует. В этом вся суть, мисс Коллинз. Мы над всем издеваемся, а это плохо. Ну ничего. Этой картиной я переплюну Пьеро Козимо. Голову чуть повыше, пожалуйста, и примите прядь волос с глаз. Спасибо. Вот теперь отлично, отлично. Кстати, нет ли у вас итальянской крови? Как, например, была фамилия вашей матери? Браун. А. Никогда не знаешь, наверное, откуда эти брауны. Возможно, что они были Бруни или Бруно. Во всяком случае, очень возможно, что она была из Иберии. Наверное, всех жителей Британии, оставленных в живых англосаксами, звали Браун. Но все это в сущности чепуха. Если вернуться к Эдуарду Исповеднику, мисс Коллинз, Всего на каких-нибудь 30 поколений назад у каждого из нас окажется 1 074 573 984 предка, а население всего острова было меньше миллиона. Мы все породисты, как скаковые лошади, только не так красивы, правда? Уверяю вас, мисс Коллинз, за таких, как вы, надо быть благодарным судьбе, и за таких, как миссис Монт, тоже. Правда, она хороша. А посмотрите-ка на собачку, посмотрите. Тинг-а-линг, вытянув передние лапки и сморщив нос, принюхивался, присматривался к викторине. Точно она была второй лакомой косточкой. Он смешной, сказала она, и снова собственный голос показался ей чужим. Согласилась бы миссис Монт лежать здесь, если бы он ее попросил? Она-то выглядела бы чудесно, но ведь ей не нужны 15 шиллингов. Вам так удобно? Викторина встрепенулась. О, да-да, спасибо. Не холодно? Нет-нет, спасибо. Чудесно. Чуть-чуть повыше голову. Вот так. Понемногу острое чувство необычности исчезло. Ну, Тони никогда не узнает. А раз он не узнает, значит, ему все равно. Она может лежать так целыми днями. 15 монет, да еще 15 монет, да еще ничуть не трудно. Она следила за движениями проворных гибких пальцев, за синим дымком папиросы, следила за собачонкой. Хотите отдохнуть? Вы оставили там свой халат. Сейчас я его принесу. Завернувшись в зеленый шелковый халат, теплый, стеганый, она села на край подмостков, спустив ноги на пол. Хотите папироску? Я сейчас приготовлю кофе по-турецки, а вы лучше походите, разомнитесь. Викторина послушно встала. Вы словно из волшебной сказки, мисс Коллинз. Придется сделать с вас этюд в этом халате в стиле Маттейса Мэриса. Кофе, какого она никогда не пробовала, наполнило ее чувством блаженства. «Даже не похоже на кофе», — сказала она. Обри Грин развел руками. «О, как вы правы. Англичане — великий народ, их ничем не проймешь. А ведь если бы они были подвержены разрушению, они бы давно погибли от своего кофе. Хотите еще?» «Пожалуйста», — сказала Викторина. «Чашечка была такая крохотная. Ну как, отдохнули?» Викторина снова улеглась и сбросила халат. «Отлично. Оставим его здесь. Вы лежите в высокой траве. Зеленая вам поможет. Да как жаль, что сейчас зима. Я бы снял садик с лужайкой. Лежать в траве. Наверное, цветы кругом. А она так любила цветы. Девочкой она часто лежала в траве и плела венки из ромашек там, в поле, за бабушкиной сторожкой в Норбитоне. Бабушка была сторожихой. Каждый год на 2 недели Викторина ездила к ней. Как она любила деревню. Только на ней всегда было что-нибудь надето. А так без всего было бы еще приятнее. А есть ли цветы в Центральной Австралии? Наверное, есть, раз там есть бабочки. Лежать на солнце вдвоем с Тони, как в раю. Спасибо, на сегодня хватит. В полдня 10 шиллингов. Завтра утром в 11. Вы первоклассная натурщица, мисс Коллинз. Викторина надела розовые подвязки, и в душе у нее все запело. Сделано. Сделано. Тони ничего не надо знать. Мысль о том, что он ничего и не узнает, доставляла ей удовольствие. И, сняв с себя костюм ногой натуры, она вышла в студию. Обри Грин заслонил свое произведение. «Нет, нет, нет, пока нельзя, мисс Коллинз. Я не хочу вас разочаровывать. Бедро слишком высоко, завтра исправим. Простите, руки грязные. До свидания. Значит, завтра в 11. И этот малыш нам не понадобится. Ну-ну-ну, не смей!» — прикрикнул он. И Ботинг Алинг выказывал явное желание сопровождать большую косточку. Викторина вышла, улыбаясь.